Глава 26. Наш разговор затянулся надолго. Я достал из архива старенького компьютера все документы, что были на Якудзу. Зеленоволосая наемница с любопытством изучала все, что смог ей дать. В процессе помогла поменять повязку на больной руке и налила выпить. Да, я все же не удержался и отхлебнул виски. В первую секунду испуганно уставился на стакан в руке, но добродушный смех женщины дал понять, что она не опасна. По крайней мере, пока. Я ей еще нужен. Для чего? Видимо, кто-то сильно насолил, и она мечтает отомстить. И я не сомневался, что она способна оторвать ему голову голыми руками. Впрочем, эти руки уже давно не так просты, как кажутся. Сэя рассказала мне о своей прошлой жизни, до того, как стала охотиться на людей. Знаю, она многого не договаривала и постоянно старалась придать голосу уверенности. Однако я слышал, что изредка он дрожит. Наверное, в тот момент она вспоминала нечто, что будоражит ее душу до сих пор, но что именно не говорила. А вот про убийство всевозможных ублюдков делилась с удовольствием. Не могу сказать, что меня это бесило. Я слишком долго работаю копом, чтобы понимать, где деньги, там закон. Неважно, прав ты или нет на самом деле, если денег нет, то загремишь в тюрьму надолго. А вот если ты какой-нибудь зажравшийся хмырь, любящий молодое мясо, то не составит труда откупиться, даже поймав на месте преступления. «И что ты намерена делать?» – спросил я, закурив очередную сигарету. Наемница сидела напротив и пристально смотрела мне в глаза. На столе между нами валялся ворох бумажек. Слева мой потертый ноутбук, на экране которого все еще были видны десятки открытых папок. «Взять их за гланды не получится даже у тебя. Ты ведь знаешь, какие у них на службе головорезы». «Конечно знаю», — произнесла та, сделав еще глоток виски. «Мои давние знакомые». «То есть вы поговорите, и они тебя пропустят?» «Нет», — рассмеялась та. «Не глупи, Сэнго. Я у них теперь в черном списке. Если узнают, что я была здесь, то разнесут весь дом». «Что?» «Да шучу, шучу», — отмахнулась она. «Даже якудза не идет на такие радикальные меры. Все же массовое убийство невиновных для репутации не лучшее дело». «Согласен. Я сбил пепел в пустую фарфоровую чашку. Подарок бывшей жены, ушедшей к торговцу мясом. Ну вот такая загогулина. Женщинам нужен мужик, который будет рядом, невзирая на его общественный статус. Я же этим похвастаться не мог». «Тогда что именно? Убьешь меня и направишься в их логово?» «Что?» – удивленно вскинула брови наемница. «С чего вдруг мне лишать тебя жизни? Разве ты не понял, что я пришла с миром?» «Ну да», – хмыкнул в ответ и погасил сигарету. Глотнул алкоголь, встал, упершись руками о столешницу, и навис над собеседницей. «Я был нужен тебе только ради информации. Ты ее получила. Честно скажу, утаивать мне нечего. Если у тебя получится расправиться с этой бандой, то я буду искренне благодарен. Однако теперь я тебе не нужен. Так зачем оставлять свидетелей? Ты ведь опытная убийца». Она смотрела на меня, не отводя взора. Обстановка накалялась, и между нами росло напряжение. Казалось, что попади муха в перекрестие наших взглядов и вспыхнет синим пламенем. Но внезапно Сэя вскочила из-за стола, отбросив его в сторону вместе с бумагами, и обхватила меня за шею. Я прижал ее к себе, схватив за талию и впился в сладкие губы. Наемница ответила страстным поцелуем, прижавшись пышной грудью. Я почувствовал, как сквозь маскировочный костюм проступают возбужденные соски, и меня это заводило. А через секунду женщина отстранилась и прошептала: «Хочу, чтобы ты трахнул меня сзади». Ап! И обрываем на самом интересном месте. Сволочь я. Сволочь ли я как автор? Несомненно. Но разве у вас не появится потом желание вернуться к моему произведению и узнать, как именно детектив поработал с наемницей? Вот то-то и оно. К тому же время и правда позднее, а Яна была права, надо отдыхать, иначе такого напишу, что будет стыдно смотреть в глаза даже собственному отражению. Так что я закинул текст на сайт и выключил компьютер. Если и будут комментарии, посмотрю завтра. Они будут по типу «Автор зараза» и «Сколько можно над нами издеваться?» Остается надеяться, что читатели пишут их в хорошем смысле. А то были у меня те, кто с первых строк уже бросается гнилыми помидорами. Видите ли, в первых двух абзацах ничего не понятно. Да вашу ж мать! А как это должно быть? Я должен сразу на первой странице написать весь сюжет? Если вам не нравится качество или конкретный ляп, я могу понять. Но вот такие комментарии — полнейшая дичь. Поэтому я рухнул на кровать и практически моментально уснул.